Мы поблагодарили его за добрые отношения, а он попросил извинить ему этот разговор о хозяйственных мелочах, быть может, простительный для человека, задумавшего начать новую жизнь. Тут миссис Микабер снова постучала в стену, чтобы узнать, не готов ли чай, и прервала нашу дружескую беседу. Она любезно начала разливать чай, и каждый раз, когда я подходил к ней за чашками или бутербродами, тихонько спрашивала меня о Д. Блондинка она или брюнетка, какого роста и так далее, и, сознаюсь, эти вопросы не были мне неприятны. После чая мы сидели у камина и болтали на разные темы, а миссис Микбер была так мила, что спела крохотным слабым голоском. Помнится, когда я впервые познакомился с ней, он показался мне превосходным. Свои любимые баллады «Храбрый белый сержант» и «Крошка Тефлин». Этими двумя песенками миссис Микабер прославилась еще тогда, когда жила дома с папой и мамой. Мистер Микабер не преминул сообщить, что когда он впервые увидел ее под родительской кровлей, она привлекла к себе его особое внимание, исполняя первую из этих двух песенок, а когда дело дошло до крошки Тефлин, он решил либо завоевать эту женщину, либо погибнуть. Был 11-й час. Миссис Микбер поднялась, вложила чепчик в коричневый бумажный пакет и надела шляпку. Воспользовавшись моментом, когда Треддлс надевал пальто, мистер Микбер сунул мне в руку письмецо и шепнул, чтобы я прочел его на досуге. Мистер Микбер уже спускался по лестнице, ведя за собою миссис Микбер, за которой следовал Треддлс с бумажным пакетом в руке. Я шел позади, освещая им путь свечкой, и также, воспользовавшись моментом, задержал Треддлса на площадке. «Треддлс», — шепнул я, — мистер Микбер никому не хочет зла, но на вашем месте я бы ему, бедняге, ничего не давал взаймы. — Дорогой Копперфилд, да ведь у меня ничего нет, — улыбаясь, ответил Треддлс. — Но у вас есть имя, — сказал я. — О, так вот что вы имеете в виду, — задумчиво сказал Треддлс. — Конечно. — Так-так, верно. Благодарю, Копперфилд, но боюсь, что я уже дал его взаймы. Для векселя, который является выгодным помещением капитала? — Нет, — ответил Треддлс, — не для этого векселя. О нем я услыхал сейчас впервые. Должно быть, по дороге домой он предложит мне подписать его, но я дал для другого дела. — Как бы чего худого не вышло, — сказал я. — Думаю, не выйдет. Надеюсь на это, потому что на днях мистер Микбер сказал, что у него есть обеспечение. Так и сказал, есть обеспечение. Тут мистер Микбер посмотрел на нас. Я едва успел еще раз предостеречь Треддлса. Тот поблагодарил и спустился с лестницы. Но, увидев, как благодушно он несет пакет с чепчиком и предлагает руку миссис Микбер, я почувствовал сильнейшее опасение, что его все-таки поволокут на биржу. Я вернулся к камину и стал размышлять о характере мистера Микбера и наших отношениях. Думал я о нем то серьезно, то посмеиваясь, как вдруг услыхал шаги, кто-то быстро поднимался по лестнице. Сперва у меня мелькнула мысль, не вернулся ли Треддлс за какой-нибудь вещью, забытой миссис Микбер, но шаги приближались, и я их узнал и почувствовал, как забилось у меня сердце, и кровь прилила к голове. Это был Стирфорд. Я никогда не забывал Агнес. Она всегда пребывала в святая святых моего сердца, да будет мне позволено так выразиться. Я обитала там с первого дня нашего знакомства. Но когда вошел Стирфорд и протянул мне руку, тень, лежавшая на нем, исчезла и засиял свет, и мне стало очень стыдно, что я сомневался в том, кого так искренне люблю. Агнес я любил не меньше. По-прежнему я почитал ее благословение моей жизни, моим кротким ангелом-хранителем. Я упрекал не ее, а себя за то, что был несправедлив к Стирфорду и готов был искупить свою вину, но не знал, как это сделать. — Маргаритка! «Старина, да вы ошалели!» — захохотал Стирфорд, крепко потряс мне руку и затем шутливо оттолкнул ее. «Снова после пирушки я застиг вас врасплох, сиборит. Таких кутил, как эти парни из Докторс Коммонс, во всем Лондоне не сыскать. Куда нам до них, благонравным оксфордцам?» Опускаясь против меня на диван, который недавно находился в распоряжении миссис Микабер, он весело осматривал комнату, а потом начал ворошить уголь в камине. «Я так растерялся, что даже не поздоровался с вами, Стирфорд», — сказал я, приветствуя его со всей сердечностью, на какую был способен. «О да, вид мой радует взор, как говорят шотландцы. Но и ваш также, вы в полном расцвете, Маргаритка. Как поживаете, мой милый вакхант?» — засмеялся Стирфорд. «Прекрасно, но сегодня никакой вакханалии не было, хотя, должен сознаться, у меня опять было трое гостей», — сказал я. «Я встретил их на улице, и они во весь голос вас расхваливали. Кто этот ваш друг в узких панталонах?» В нескольких словах я постарался нарисовать ему портрет мистера Микабера. Он искренне хохотал, слушая мое неумелое описание этого джентльмена, и заявил, что с таким человеком стоит познакомиться, и он с ним непременно познакомится. «А как вы полагаете, кто второй друг?» — спросил я. «Бог его знает. На вид он весьма скушен. Надеюсь, что это не так». «Это Трэдлс», — сказал я торжествующим тоном. «А кто это?» — небрежно спросил Стирфорд. «Вы не помните Трэдлса? Трэдлса в нашем дортуаре в Селимхаусе!» «А, тот самый!» — сказал Стирфорд, разбивая кочергой кусок угля в камине. «Такой же простак, как и раньше. Где вы его выкопали?» В ответ я стал превозносить Трэдлса, насколько это было в моих силах, так как почувствовал, что Стирфорд относится к нему пренебрежительно. Стирфорд улыбнулся, покачал головой, отказываясь говорить на эту тему, и заметил только, что не прочь повидаться также и с Трэдлсом, ибо тот всегда был чудаком. Затем он спросил, могу ли я дать ему поесть. В паузах между этими фразами, которую он произносил с лихорадочной живостью, он лениво разбивал кочергой угли в камине. Я обратил внимание, что он не оставил этого занятия и тогда, когда я доставал остатки пирога с голубями и другую снеть. — Да ведь это ж королевский ужин, Маргаритка! — воскликнул он, очнувшись от молчаливого раздумья и садясь за стол. — Воздадим ему должное, ведь я приехал из Ярмута. — Я думал, что вы из Оксфорда. — заметил я. — Нет, я учился морскому делу. Это куда лучше. — Сегодня здесь был Литимер, исправлялся о вас, — сказал я. — Из его слов я понял, что вы в Оксфорде, но теперь я припоминаю, что он этого не говорил. — Литимер глупее, чем я думал, если он не разыскивает, — весело сказал Стирфорд, налил себе бокал вина и выпил за мое здоровье. «А если вы что-нибудь поняли из слов Литимера, то вы умнее многих из нас, Маргаритка». «Да, пожалуй, вы правы», — согласился я, придвигая свой стул к столу. «Значит, вы были в Ярмуте, Стирфорд. Долго там пробыли?» Мне хотелось узнать все подробности. «Нет, вырвался на недельку. Как они все поживают? Малютка Эмли, конечно, еще не вышла замуж?» «Еще не вышла. Но собирается через несколько недель, а, может быть, месяцев, точно не знаю. Я редко их видел. Да, у меня есть для вас письмо». Он отложил нож и вилку, которыми я орудовал весьма энергически, и начал рыться в карманах. «От кого?» «От вашей старой няни», — ответил он, вытаскивая из бокового кармана какие-то бумажки. «Кажется, вот Стирфорду счет гостиницы добро пожаловать. Нет, не то. Терпение, терпение, сейчас мы его разыщем. Старик, не помню, как его зовут, болен, кажется, об этом она и пишет». «Вы имеете в виду Баркиса?» «Да», — подтвердил он, продолжая рыться в карманах и бегло просматривая их содержимое. «Боюсь, что песенка бедняги Баркиса спета. Я видел аптекаря, а может, это лекарь, не помню. Ну, того самого, который помог вашей милости появиться на свет. Он мне говорил об его болезни разные ученые вещи, а напоследок сказал, что, надо полагать, возчик отправился в свою последнюю поездку. А ну-ка, засуньте руку в боковой карман моего пальто, оно вон на том стуле, кажется, письмо там. Нашли? Нашел. Прекрасно. Письмо было от Пегати. Короткое и написанное менее разборчиво, чем обычно. Она писала, что состояние ее мужа безнадежно, и намекала, что он стал скуповатее, чем раньше, а, стал быть, очень нелегко заботиться о его собственных удобствах. Ни одним словом она не обмолвилась о своих бессонных ночах и усталости, но горячо восхваляла мужа. В этом безыскусственном послании была подлинная жалость и глубокая неподдельная искренность. Кончалось оно словами «Шлю привет моему любимому». Любимый — это был я. Покуда я разбирал ее послание, Стирфорд продолжал есть и пить. Что и говорить, жалко, но солнце заходит ежедневно, и люди умирают ежеминутно, и нас не должен страшить общий жребий. Ну что ж, пусть смерть стучится то в ту, то в другую дверь, мы должны взять свое, иначе все упустим. Вперед, только вперед. Если можно, выбирай дорогу получше, а если нет, то по любой дороге, но только вперед. Бери все препятствия и постарайся выиграть игру. — Какую игру? — спросил я. — Да ту, какую начал, только вперед. Помнится, когда он замолк, слегка откинув назад красивую голову и подняв бокал, я впервые заметил, что на его свежем, покрытом морским загаром лице появились следы чрезмерного напряжения, порожденного какой-то лихорадочной энергией, которая, если пробуждалась, то всегда с огромной силой. Я хотел было упрекнуть его за безрассудство, с которым он увлекается своими фантазиями, например, эти плавания по бурному морю и борьба с непогодой. Но тут я вспомнил разговор, который мы только что вели, и сказал, «Если ваше возбуждение, Стирфорд, не помешает вам меня выслушать», Я хозяин своих настроений и готов слушать все, что вам угодно. Перебил он, пересаживаясь снова от стола к камину. Тогда я скажу вам вот что. Мне хочется съездить к моей старой няне. Пользы от меня и никакой не будет, и едва ли ей что-нибудь могу помочь сделать, но она так привязана ко мне, что один мой приезд принесет ей пользу и помощь. Он будет ей утешением и поддержкой. Поехать к ней не такая уж жертва, если принять во внимание, какой она верный друг. Разве вы не потратили бы денек на эту поездку, будь вы на моем месте? Он о чем-то размышлял. Подумав, он тихо сказал, — Ну что ж, поезжайте, вреда не будет. Вы только что оттуда вернулись, и, наверное, нет смысла спрашивать, поедете ли вы со мной? — Разумеется, — ответил он. Сейчас я отправляюсь в Хайгет. Я давно не виделся с матерью и чувствую угрызение совести. Ведь что-нибудь да значит быть любимым, так как она любит своего блудного сына. Впрочем, все это вздор. Вы собираетесь ехать завтра? И он положил руки мне на плечи и слегка отстранил меня от себя. Да, должно быть. Подождите еще денек. Я хотел, чтобы вы приехали на несколько дней к нам. Я нарочно заехал за вами, чтобы вас пригласить, а вы летите в Ярмут. Кому-кому, а не вам, Стирфорд говорит, что я улетаю. Это вы вечно улетаете неведомо куда. С минуту он глядел на меня, не говоря ни слова, а затем, все еще продолжая держать руки на моих плечах, встряхнул меня и произнес, «Ну так решено». Отложите поездку на один денек и завтрашний день проведите с нами. Кто знает, когда мы снова увидимся. Решено? На один денек. А меня вы избавите от удовольствия оставаться наедине с Розой Дартл. А не то вы слишком полюбите друг друга, если меня не будет. О, да, или возненавидим, — засмеялся Стирфорд. Либо одно, либо другое. Решено? На один денек. Я согласился. Он надел пальто, закурил сигару и собрался идти домой. Видя это, я тоже надел пальто, но сигары не закурил. Довольно было для меня той единственной сигары, и проводил его до самой дороги в Хайгет, скучной дороги в ночную пору. Он был очень возбужден. Когда мы расстались, и я увидел, как легко и бодро он зашагал, мне вспомнились его слова: «Бери все препятствия и постарайся выиграть игру». И тут впервые мне захотелось, чтобы игра была достойна его.